Между тем, разговор с садоводства плавно перешел на подрастающее поколение. Священник вовлек в разговор Дадли, и тот сумел вполне внятно рассказать о прочитанной книге и о том, как ему понравился Оливер Твист. Преподобный Тилбот благосклонно покивал и переключился на меня. «А ты, Гарри, тоже любишь читать?» «Да, сэр, то есть, простите, преподобный Тилбот», — ответил я. «И тебе тоже нравится Диккенс?» «Да», — ответил я. «И Киплинг, особенно его стихи?» «Да ты начитанный молодой человек», — улыбнулся викарий. «Порадуешь нас чем-нибудь?» «Да, преподобный Тилбот», — ответил я. «Что вы хотите услышать? А ты много стихов знаешь наизусть?» Снова улыбнулся викарий. «Не то, чтобы очень», — ответил я. «Несколько. Тогда прочитай самое любимое», — предложил викарий. Пришлось вставать из-за стола и подойти к окну. Читать стихи сидя было против правил хорошего тона. К тому же я перебирал в голове стихи, которые помнил. Вряд ли священнику понравится баллада про четыре цвета глаз, да и не по возрасту она мне, и про пыль от шагающих сапог не очень уместно будет, а вот это подойдет. И я начал: «Ты возьми земли в горсти, сколько сможешь унести, помяни ты тех потом, кто уснул в ней вечным сном, но не рыцарей дворян, а безвестных англичан, чей суровый скорбный путь, некому и помянуть, землю в ладанку сложи, ближе к сердцу положи, и земля с тебя сведет, лихорадки липкий пот, руку сделает сильней, зорче глаз и слух острей, обострит твою борьбу, облегчит твою судьбу, четок для тебя и прост, станет ход небесных звезд, ты сорви с земли родной, примулый цветок лесной, летом розу взять изволь, осенью, желтофиоль, а зимой, плюща цветок, всякому цветку свой срок, если правильно хранить, если верно применить, выручат тебя цветы, лучше видеть станешь ты, пелена исчезнет с глаз, и отыщешь ты тотчас, на знакомом месте клад, спрятанный 100 лет назад, в поле, или у входа в дом, или в очаге твоем, и поймешь тогда ясней, главный клад, в душе твоей». «Хорошо», — похвалил викарий. «Молодец, Гарри. Кстати, миссис Дурсль, а почему я не видел Гарри на воскресных службах? У него хорошая память и неплохой голос, он мог бы петь в хоре. К сожалению, отмерла Петунья, Гарри не слишком крепок здоровьем, а хулиганить ему слабое здоровье не мешает», — поинтересовался викарий. «Во всяком случае, о нем говорят, как о хулигане». Петунья аж пятнами пошла. «Ну что, тетушка, каково пожинать плоды, посеянные своими руками? Понимаете?» Начала она, но викарий только головой покачал. «Понимаю, я могу побеседовать с Гарри?» Петунья явно была не в восторге от этого предложения. «Я, кстати, тоже», но поводов отказываться не было. Поэтому она согласилась. «Дорогая», — обратился викарий к жене, — «развлеки наших гостей, а я покажу Гарри церковь. Он ведь там не бывал, не так ли?» Петунья и с этим согласилась, и преподобный Тилбот провел меня по дорожке к зданию церкви. «Ну что сказать? Красиво, конечно. Большие стрельчатые окна, витраж со святым Георгием, мягкий свет свечей, два ряда скамей, словно светящихся изнутри полированным деревом, яркие вышитые подушки на скамьях. Они, кстати, не для того, чтобы сидеть было мягче, а для того, чтобы класть на пол, когда становишься на колени во время молитвы. Я небольшой знаток англиканской церкви, но такие подробности помнил. Красиво, вежливо сказал я. Пойдем, заулыбался священник, я покажу тебе еще кое-что. От моего предшественника осталось несколько редких старинных книг, они называются инкунабулы. Думаю, тебе понравится. Да, преподобный отец, согласился я, и священник провел меня в небольшую комнатку в боковом пределе церкви. Там действительно было несколько полок с книгами, но почему-то не было окон, и посреди комнаты стоял стул с высокой спинкой и подлокотниками, резной, деревянный, явно старинный. «О», — заулыбался священник, — «это антикварная вещь, редкая. Хочешь прикоснуться к духу времени? Присядь, Гарри, а я сейчас покажу тебе книги». Только тем, что мне резко захотелось уйти из этой комнаты побыстрее, можно объяснить мою глупость. Я послушно уселся на стул, и тут же что-то щелкнуло, и мои руки оказались притянуты к подлокотникам металлическими обручами. «Преподобный», — испуганно произнес я, — «что вы делаете?» «Ничего, Гарри», — улыбка священника стала еще шире, и меня просто затрясло, «я просто поговорю с тобой и кое-что проверю. Скажи, мальчик, давно ты одержим демоном?» «Твой дядя утверждает это». Стихи Рейдьярда Киплинга. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. «Мира вам, здоровья и хорошего лета, мои дорогие». Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4100140571271793. Глава 12. Экзорцизм – это как секс на люстре. Не у всех получается. Ничего, Гарри, улыбка священника стала еще шире, и меня просто затрясло. Я просто поговорю с тобой и кое-что проверю. Скажи, мальчик, давно ты одержим демоном? Твой дядя утверждает это. Я похолодел. Демоном священник вполне мог называть мою попаданческую сущность. Но дядя, он-то как это просек, или это просто желание устроить подлянку ненавистному племяннику? Но не мог Шон сговориться с миссис Тилбот. Или мог? Недаром Вернан так спокойно отреагировал на приглашение к викарию. А что если было так? Миссис Тилбот видит, как мальчишки избивают Гарри и прогоняет их, но Гарри не принимает ее помощи, потому что больше не верит взрослым и боится, что после ее заступничества все будет только хуже. Но миссис Тилбот действительно добрая женщина, и она начинает собирать сведения о странном мальчике и слышит о нем массу негативных отзывов. Мол, сирота, отродье алкоголика и шлюхи, хулиганы вообще. При этом никто не может привести в пример ни единого хулиганского поступка Гарри. Удивленная миссис Тилбот советуется с мужем, и тот обращается за разъяснениями к Вернану. А Вернан, желающий прикрыть свою задницу, не может же он сказать священнику, что семейка Дурсли годами издевалась над несчастным сиротой, скармливает викарию байку о моей одержимости демоном, полагая, что тот в нее поверит, и объяснив этим все странности, творящиеся вокруг мальчика. Викарий поверил. Религиозное мышление допускает существование демонов и возможность их вселения в человека. Случаи одержимости описаны еще в Библии. Естественно, он проникся жалостью к бедному ребенку и попросил жену найти предлог для того, чтобы пригласить семейство Дурсли, ведь в церковь они Гарри с собой не брали. Миссис Тилбот подошла к делу творчески. И вот я здесь. Потрясающе. Чита Тилбот, добрые верующие люди, как бы они меня насмерть не ухайдокали от искреннего желания помочь. Все эти размышления в мгновение ока пронеслись в моей бедовой головушке, так что я быстренько изобразил кота из Шрека и горестно сказал: «Дядя Вернан меня не любит, и я не знаю, зачем он придумал такое, и ни про какого демона я тоже не знаю. Извините, сэр, мне страшно». «Не прикидывайся невинным ребенком, враг рода человеческого», — строго сказал викарий. «Ты терзаешь его тело и душу, изыди же добровольно». «Преподобный отец, я сделал очередную попытку достучаться до логического мышления викария. Ну какой из меня демон? Я Гарри, просто Гарри. Я не стал бы обвинять тебя голословно», — холодно произнес священник. «Но ты творил странные вещи. Волосы твоей учительницы, ты ведь сделал их синими, правда? Почему я-то?» Обиделся я. «Там весь класс был. А то, что ты внезапно оказался на крыше школы, ты просто не смог бы так быстро взбежать по лестнице», — ответил викарий. «Ох, вот и отливаются мне Гарькины стихийные выбросы. Что ж делать-то? Меня хотели побить хулиганы», — сказал я. «Поэтому бежал очень быстро. Жаль», — вздохнул викарий. «Я хотел по-хорошему. Не хотел, чтобы тело мальчика пострадало. Тебе все равно придется уйти, демон. Я знаю экзорцизм». Я пожал плечами. «Хорошо. Мне нечем доказать вам, что я не демон, преподобный отец. Хотя разве демоны могут входить в церковь?» «Ты не ходил в церковь, не принимал причастия и накопил силу», — спокойно отозвался Тилбот. «Вот в чем беда умных людей. Сам придумает, сам доказательства приведет и сам же в это поверит. Интересно, Петунья поднимет тревогу, если нас не будет слишком долго? Вот уж влип я, так влип, причем на ровном месте. Кто ж знал, что местный священник — любитель экзорцизма? Интересно, а как его церковное начальство на подобные хобби реагирует? Вряд ли это самое начальство придет в восторг, если узнает, что викарий решил изгнать беса из ребенка. А Вернан, сука, с чего он вдруг решил меня так подставить? Нет, дядюшка явно нарвался. Если я выберусь от этого чокнутого священника, то Петунье придется заказывать черное платье. Потому как представить, что еще придумает этот непредсказуемый идиот, я не могу. «Что молчишь, демон?» — спросил священник, ловко раскладывающий по столу различные предметы. Большой серебряный крест, старинную Библию, пергаментный свиток, маленький, серебряный же подносик с кучкой каких-то таблеток, бокал. «Я не демон», — ответил я, стараясь казаться напуганным и дезориентированным ребенком. «Вы меня пугаете. Зачем все это? Если ты не демон, ничего из этого тебе не повредит», — спокойно ответил священник. «А если ты демон, то тебе придется вернуться в ад. Да уж, успокоил блин. Нет, не думаю, что мне повредят святая вода, освященные обладки или молитва. Но раз уж он собрался демона изгонять, явно не отче наш читать будет. И тут есть одна заковыка. Пусть я не демон, но и не Гарри. Не получится ли так, что в результате этого доморощенного экзорцизма моя душа отправится неизвестно куда, а поскольку душа Гарри покинула это тело еще раньше и крестраж тоже, то что будет? Да ничего хорошего, и мою личную подтериану на этом можно будет считать законченной. Моя душа покинет тело Гарри, и герой превратится в овощ. Не хотелось бы. Ладно, буду надеяться на лучшее. Пусть тренируется. Все-таки меня сюда сам смерть послал. Не думаю, что мою душу так легко выбить из этого тела. И тут возникает несколько вопросов, с чего вдруг викарий поверил словам дядюшки. Сам он здесь человек новый, да и миссис Тилбот не показалась мне злобной ведьмой. Она же заметила, что Гарри выглядит плохо, что над ним издеваются хулиганы. В курсе ли она маленького хобби своего муженька, из чего вдруг викарий вообразил себя крутым экзорцистом? Ничего не понимаю. На происки Дамблдора не похоже. Что же тут не так? Или у милейшего викария не все дома? Извините, преподобный, вздохнул я, как я могу убедить вас, что я не демон? Дядя Вернан просто ненавидит меня и хочет избавиться, поверьте. И я не хулиган и не делал ничего плохого. И вообще, если хотите, я помолиться могу и перекреститься. Только снимите эти штуки, мне в них неудобно. Викарий лишь криво усмехнулся. Сколь лукав ты, демон, и как крепко пустила скверна твоя семена в детскую душу. Ничего, я справлюсь и спасу дитя невинное. Я знаю, что делать. Глаза викария блеснули фанатичным огнем, он погрузил пальцы в кубок, сбрызнул меня, приложил ко лбу что-то вроде большой таблетки, кажется. Отсутствие реакции его слегка удивило, но отказываться от задуманного он не собирался. Я вздохнул, откинулся на спинку стула и постарался расслабиться. Похоже, преподобный отец был из людей того сорта, которым проще дать, чем объяснить, почему нет. Я уже понял, что ничем особым все эти танцы с бубнами мне не грозят и решил спокойно дождаться окончания экзорцизма. Иссякнет же когда-нибудь этот источник вдохновения или тетушка забеспокоится. Между тем, преподобный начал читать красивым хорошо поставленным голосом. «Изгоняем тебя, дух всякой нечистоты, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский враждебный, всякий легион, всякое собрание и секта дьявольская, именем и добродетелью Господа нашего Иисуса Христа искоренись и беги от Церкви Божией, от душ по образу Божию сотворенных и драгоценной кровью Агнца искупленных. Не смеешь боли, змей хитрейший, обманывать род человеческий, Церковь Божию преследовать и избранных Божиих отторгать и развеивать, как пшеницу. Повелевает тебе Бог Всевышний, коему до ныне уравняться желаешь в великой своей гордыне, который всех людей хочет спасти и привести к познанию истины. Повелевает тебе Бог Отец, повелевает тебе Бог Сын, повелевает тебе Бог Дух Святой, повелевает тебе величие Христа, вечного Бога Слова воплощенного, который ради спасения рода нашего, завистью твоей упадшего, смирил себя и был послушен даже до смерти, который церковь свою поставил на камне крепком и обетовал, что врата ада не одолеют ее, ибо сам с нею пребудет до скончания века. Звучало красиво, я заслушался. Кстати, это ничего, что экзорцизм католический. Насколько я помню, это молитва, изгоняющая дьявола, папы Льва 13. Переводил как-то один роман в духе Дэна Брауна, так там почти полный текст был приведен. Или на войне с врагом рода человеческого все средства хороши. Нет, все-таки красиво мужик читает, старается. Поаплодировал бы, да руки заняты. Помощь, что ли? Память у меня неплохая, и я довольно долго провозился с переводом, чтобы сделать его более гладким и читабельным, так что первоисточник всплыл в памяти, стоило только достойному служителю церкви начать всю эту канитель. «Повелевает тебе таинство креста и всех тайн веры христианской благородства», — подхватил я. «Повелевает тебе высокая Богородица Дева Мария, которая надменнейшую главу твою с первого мига непорочного своего зачатия в смирении своем поразила. Повелевает тебе вера святых апостолов Петра и Павла и прочих апостолов. Повелевает тебе кровь мучеников и всех святых мужей и жен благочестивое заступничество. Посему тебя, змей проклятый и легион дьявольский, заклинаем Богом живым, Богом истинным, Богом святым, Богом, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Прекрати обманывать людей и изливать на них яд вечного проклятия. Перестань вредить церкви и свободу ее облагать оковами. Изыди, сатана, измыслитель и хозяин всякой лжи, враг спасения человеческого. Освободи место Христу, в котором не найдешь ты ничего тобою сделанного. Освободи место церкви единой, святой, вселенской и апостольской, Христом же ценою крови его приобретенной. Склонись под всемогущей десницею Божией. Трепещи и беги, когда призываем мы святое и страшное имя Иисусова, от коего Отца содрогается, коему силы, державы и власти небесные смиренно поклоняются, коему херувимы и серафимы непрестанно славу воспевают, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Помолимся. Боже небес, Боже земли, Боже ангелов, Боже архангелов, Боже. Тут до викария дошло, что экзорцизм он произносит отнюдь не один. Он прервал чтение и уставился на меня. В ответ я с интересом взглянул на него и застенчиво добавил, что я до конца знаю, если что. Преподобный выпал в осадок и на полном автомате спросил, откуда. И тут я начал вдохновенно врать. Увы, преподобный, фанатик, за правду может и пристукнуть, поэтому нужно перетянуть его на свою сторону, да так, чтобы он мне поверил. «Извините, сэр», — всхлипнул я уже сказал, что дядя меня ненавидит. Он наказывает меня по-разному. «Бьет?» – деловито спросил викарий. «Бывает», – отозвался я. «И вот однажды он меня ударил, я упал и ударился головой. Дядя запер меня в чулане, я там долго пробыл не знаю сколько. Мне приснился сон. Там были ангелы добрые лица. Они были такие красивые. Они спросили меня, чего я хочу, а я сказал, что хочу к папе и маме. Но ангелы сказали, что мне еще рано, что я должен прожить много-много лет и что у меня должны вырасти дети и появиться внуки. Только тогда они заберут меня на небо». По мере моего рассказа лицо преподобного разглаживалось. Верить в чудеса ему по должности положено, а разговор добрых ангелов с несчастным мальчиком-сиротой – это ж такой избитый сюжет. Настолько избитый, что стал практически каноном. «Бедный малыш», – пробормотал викарий. «Но откуда ты узнал этот экзорцизм?» «Ангелы научили», – ответил я. «Они сказали, что у меня будет много испытаний в жизни, и что эта молитва может мне помочь, если меня будут обвинять в чем-то непро-непро». «Неправедно», – подсказал викарий. Я закивал головой и грустно спросил: «Можно мне руки освободить? Мне неудобно так сидеть». «Да, конечно», – торопливо ответил викарий и взял со стола маленький ключик. Два щелчка, и мои руки оказались свободны. Вот так, никакой магии, чистая механика. И вообще, господа инквизиторы иногда и фальсификацией улик не брезговали. Читал я в детстве об иглах с полыми ручками. Считалось, что родимые пятна на теле – это метки дьявола, и инквизиторы обязательно все родинки на теле предполагаемой ведьмы протыкали специальной иглой. Если было больно и шла кровь, все в порядке, связи с дьяволом нет, а вот если не было ни боли, ни крови, это значило, что нечистый дух вошел в тело женщины. Так вот, некоторые иглы для такой проверки делались с полыми деревянными ручками. Приставил к родинке, нажал, игла входит в ручку, ни боли, ни крови. Вот так и становились ведьмами невиновные. И думается мне, что это, с позволения сказать, изобретение было сделано не потому, что все инквизиторы были отмороженными садистами, а для того, чтобы сводить счеты с неугодными. Впрочем, то, что пытался сделать викарий, это не инквизиция, это сплошная самодеятельность. Как там Лютер говорил, каждый читает свою Библию, вот и викарий Тилбот читал, и вот такое из нее вычитал. Между тем викарий всерьез расстроился и сказал: «Прости меня, Гарри, но твой дядя был весьма убедителен. Я сегодня же поговорю с ним, чтобы он оставил тебя в покое, и скажу, что никем ты не одержим, и что если он продолжит обижать тебя, то обращусь в полицию и социальную службу». «Не надо», — покачал я головой, — «мне будет только хуже». А ангелы сказали, что его уже ждет наказание. «Прошу вас, преподобный, не вмешивайтесь. К дурслям я уже привык, а если меня отправят в приемную семью, мне там будет только хуже». «Хорошо», — вздохнул священник, — «пока ты будешь в порядке, я не буду ничего предпринимать. Но если я замечу признаки дурного обращения, я сделаю так, как сказал мистер Дурсль, взрослый мужчина, а взрослый мужчина может причинить ребенку серьезный вред. Как вы только что», — подумал я, но вслух, естественно, не сказал ни слова. Викарий поверил мне и вроде как встал на мою сторону, но это только из-за особенностей религиозного мышления по-настоящему верующего человека. С полицейскими или работниками соцслужбы такое вряд ли прокатит. Правда, у меня есть убойный козырь, объявить Вернона педофилом, но скандал будет знатный и заденет он всю семью Дурсли. И, понятное дело, меня после такого у них не оставит, да и Дадли, скорее всего, тоже. А фостер-семья? Фостер-семья – это такой бизнес. Некоторые кур разводят, некоторые свиней выращивают. А фостер-семьи доращивают детей до более-менее самостоятельного возраста и расстаются с ними без особого сожаления. То есть, там изначально нет речи о душевной теплоте, бизнес и все. Протестантская этика, мать ее, и вырастают разумные и часто успешные душевные инвалиды. Впрочем, в Британии всегда отношение к детям было странноватое. Так вот, ни скандала, ни приемной семьи для Дадли, ни позора для Петуньи я не хотел. Но и сосуществовать с Верноном под одной крышей я не смогу, не после такой подставы. А значит, Борова придется убирать, и в этом мне поможет Санчо. Но только нужно сделать все так, чтобы меня и близко не было рядом, когда произойдет эта неприятность. Чтобы ни у кого даже мысли не возникло связать меня с ней, и об этом я подумаю позже. А сейчас нужно возвращаться, а то забеспокоится и тетя Петунья, и миссис Тилбот. Последнюю мысль я озвучил, и преподобный Тилбот тут же с ней согласился, предложив прочесть молитву. Я кивнул, мы вернулись в основное помещение церкви и действительно помолились. Этот процесс не вызвал у меня совершенно никаких затруднений, к тому же мне хотелось, чтобы Тилбот окончательно убедился, что никаких демонов во мне нету. После молитвы и врученной мне тоненькой книжечки с многообещающим названием «Вопросы и ответы о вере в Господа нашего для детей», мы вернулись в дом викария. «Что вы делали так долго в церкви, дорогой?» – удивилась миссис Тилбот. «Разговаривали, дорогая», – отозвался викарий. «Гарри – хороший мальчик, но его духовные запросы до сих пор находились в некотором небрежении. Я беседовал с ним об основах веры и дал книгу, в которой он сможет найти ответы на все вопросы. Надеюсь, вы не в претензии, миссис Дурсли?» «Нет, викарий», – довольно благодушно ответила Петунья. «Боюсь, что я слишком мало уделяла времени этому аспекту жизни моего племянника. Я думаю», – прощебетала миссис Тилбот, – «что если Гарри будет приходить и немного помогать мне с садом, это его дисциплинирует и у него будет меньше времени на хулиганские поступки. Разумеется, эта помощь будет оплачена и у мальчика появятся собственноручно заработанные карманные деньги. Вот блин, подозреваю, что миссис Тилбот предлагает это от чистого сердца, и что она ничего не знает о маленьком хобби своего мужа, но как же не вовремя. С другой стороны, помощь в церкви и общение с викарием и его женой поднимут мой рейтинг в Литл-Уингинге, и меня перестанут считать хулиганом. К тому же, мое частое присутствие в церкви окончательно убедит викария, что я никакого отношения к демонам и прочим инфернальным сущностям не имею. А вот Петунье это предложение не слишком понравилось, но миссис Тилбот она отказать не могла, хотя и попыталась. «Это очень хорошее предложение», — заметила Петунья. «Правда, Гарри не отличается крепким здоровьем». «Да-да», — кивнула миссис Тилбот и обратилась ко мне. «Гарри, тетя упоминала, что ты плохо ешь. Это правда?» «Да», — согласился я. «Но сейчас все в порядке». «Рада это слышать», — кивнула миссис Тилбот. «Думаю, час-другой нетрудной работы на свежем воздухе тебе не повредит». «Да, мэм», — вздохнул я. Петунья тоже вздохнула. «Это значило, что я практически не буду появляться в ее садике». После ее слов о моем слабом здоровье двойная рабочая смена выглядела бы издевательством над ребенком, а то, что меня теперь будут замечать, Петунья уже поняла. В общем, подводя итоги этого странного визита, я решил, что больше выиграл, чем проиграл. Нет, я не собирался безоговорочно доверять викарию и миссис Тилбот, но вряд ли теперь Вернон в ближайшее время сможет подстроить мне пакость, и теперь у меня есть возможность устроить пакость уже ему, желательно, фатальную. Интересно, как он вообще додумался до того, чтобы объявить меня одержимым. Не слишком умный ход. Впрочем, поведение Вернона вообще сложно назвать слишком умным, да плюс еще его ненависть к волшебству. Сложно теперь сказать, что творится у него в душе, но одно я могу сказать точно: ни деньги, ни хорошие отношения ничего не изменит. Он будет стараться подставить меня снова, и снова, и снова. А значит, я имею право защищаться любыми способами. После возвращения домой Петунья была тиха и задумчива, она отправилась готовить ужин, а Дадли – дочитывать Оливера Твиста. А я пошел в дом миссис Фиг, Нужно было покормить Князлов. Но мистер Лапка перехватил меня у изгороди. Она вернулась, передал он мне, показав образ миссис Фиг, ковыляющей на костылях. Настроение у меня сразу же испортилось. Теперь еще и с этим разбираться. Но тут мистер Лапка послал мне очередной мыслеобраз. Старый бородатый был здесь, уловил я. И мистер Лапка показал мне седобородого старика в ярко-красной мантии, выходящего из камина. Вот уж точно, не понос, так золотуха. Молитва, изгоняющая дьявола, Папы Льва 13. Орфография источника. Не надо исправлять. Примечание к части. Следующая глава опять в воскресенье, но Реал начинает потихоньку рассасываться. Возможно, в дальнейшем главы будут выходить чаще. Удачи вам, мои дорогие, здоровья, мира и хорошего лета. Глава 13. Многообразие жизненных коллизий. Старый бородатый был здесь, уловил я, и мистер Лапка показал мне седобородого старика в ярко-красной мантии, выходящего из камина. Вот уж точно, не понос, так золотуха. И что этому старому пито есть педагогу надо? Это обычная проверка или его что-то обеспокоило? Мистер Лапка подкинул мне еще один мыслеобраз. Дамблдор, сидящий за столом в гостиной миссис Фиг, и устроившаяся напротив на диване хозяйка дома. Загипсованную ногу женщина устроила на низенькой приставной скамеечке, костыли стояли рядом. Ракурс наблюдения был какой-то странноватый, словно бы сбоку и снизу. Но тут я сообразил, что вижу все глазами мистера Лапки. Вот бы еще услышать, о чем толкует эта парочка. Мистер Лапка покосился на меня круглыми желтыми глазами, прикрыл их, и у меня в голове словно тихонько щелкнуло что-то, а потом я услышал голос Дамблдора. «Недоволен тобой, Арабелла. Ты слишком мало времени уделяешь наблюдению за мальчиком. Но, Альбус, ты же видишь, какая неприятность со мной приключилась. А с мальчиком все в порядке. Мои котики наблюдали за ним все время моего отсутствия. Дурсли держат Поттера в строгости, Альбус, не сомневайся. Да, да, они не спускают ему ни одной провинности, к тому же не взяли его с собой в поездку. По-моему, это явно свидетельствует об их отношении. Поттер жаловался тебе, мальчишка доверяет мне, Альбус. К тому же, я заходила к ним в дом, Петунья поручила мне проверять его, чтобы он не натворил ничего. Так вот, он все время был занят домашней работой, а потом я, увы, оказалась в больнице, а Поттер, без присмотра, он ходил кормить моих котиков. Я попросила его, а еще он прибирал дом и работал в саду. У него не было времени на глупости. Хорошо, если так, отозвался Дамблдор. Но мне нужно прояснить один вопрос, Арабелла. В моем кабинете, в Хогвартсе, есть артефакт, настроенный на Гарри. Может быть, ты объяснишь мне, почему он некоторое время показывал, что мальчик мертв? Блять, вот так на мелочах и палятся. Только вот старая скрипка оказалась умнее, чем я ожидал. И когда это было? Спросила она. Поверь мне, Альбус, мальчишка живее всех живых. Котики показали мне, что Петунья со своим сыном и мальчишкой несколько часов назад покинули дом. А вот куда они отправились, сказать не могу, уж извини. Я сама вернулась только что. Артефакт сейчас показывает, что мальчишка мертв. Нет, сейчас он показывает, что с Поттером все в порядке. Это было довольно давно. А почему ты сразу не проверил? Поинтересовалась старая скрипка. В тот момент я был на конференции МКМ, проворчал Дамблдор, а вернувшись, не сразу заметил, что с артефактом что-то не так. Уверяю тебя, ехидно сказала Фиг, я общалась с Гарри, он вполне себе живой. Может, это просто сбой? Возможно, согласился Дамблдор. Это достаточно старый артефакт, но меня больше волнует, что на доме Дурслей больше нет никаких чар, кроме сигнальных. Кровная защита. Не свести мне про кровную защиту, Альбус, ехидно сказала Фиг. А во, что-то старая скрипка теряет берега. Так разговаривать со светлейшим, неужели он ей спустит? А миссис Фиг продолжила. Я не ведьма, но кое-какое воспитание получила. Оставь свои сказочки для маглорожденных недоучек, закончивших Хогвартс и полагающих, что они знают о магии все. Какая кровная защита? Лили Поттер просто не смогла бы наложить на мальчишку ничего подобного, а если и смогла бы, причем здесь эта тупая длинношея корова с лошадиным лицом, защита была бы наложена на мальчика, и неважно, где и с кем он живет. Удивительно, как магическое сообщество вообще поверило в твою сказочку. Не было на доме Дурсли никакой кровной защиты, были только заклятия, что наложил лично ты, а у мальчишки, видимо, случился стихийный выброс, и он просто снес почти все твои плетения, тем более, что ему дорогих родственников любить ни за что. И старая скрипка рассмеялась мелким дробным смешком. Зря она так. Насколько я понимаю логику такого персонажа, как Дамблдор, он терпеть не может, когда его тычут носом в собственное дерьмо. И я не ошибся. Арабелла. Голос Дамблдора стал ледяным. Ты забываешься. Ты забыла, из какой истории я тебя вытащил. Могу вернуть все на свои места. И что тогда тебя ожидает в магическом мире? Вместо собственного домика, твоих любимых котиков и ежемесячного содержания, уютная комната в комфортабельном отеле с видом на море, долго ты там выдержишь? А во а миссис Фитк у нас, оказывается, женщина с прошлым и чем-то Дамблдор крепко ее держит. Была бы мужиком, сказал бы за яйца. Впрочем, думаю, что весь Орден Феникса держится явно не на бескорыстии и светлых убеждениях. Между тем, миссис Фитк резко сменила тон. «Прости, Альбус, я вела себя непозволительно. Впрочем, можешь подождать и убедиться сам, с мальчишкой все в порядке». «Нет, Арабелла», — ответил Дамблдор. «Увы, но я эти полчаса еле выкроил. Возможно, это и впрямь был детский стихийный выброс, и сбой артефакта именно этим и объясняется. Но тогда с Поттера могли слететь ограничители. Вот что, Арабелла, ближе к вечеру я пришлю Флетчера. Он передаст тебе кое-что. Если мальчика оставит с тобой, угостишь его чаем. Если нет, подлей во что-нибудь и угости, когда он будет работать в саду. Не будет таким шустрым. И будешь подливать ему каждый месяц до Хогвартса. Догадываюсь, что это за дрянь», — процедила Фикша. «Мальчишка от нее дураком не станет. Мне его ум не нужен», — отрезал Дамблдор. «От умных одни проблемы. Не волнуйся, дураком не станет, да и в магии прибавлять не будет. Побочный эффект этой штуки, она играет роль ограничителя. Не нужно, чтобы мальчик почувствовал свою силу раньше времени и стал чересчур самостоятельным. Нужно, чтобы он нуждался в чуткой и мудрой руководящей и направляющей руке. Ты ведь понимаешь, что его ждут нелегкие испытания, Арабелла, и он должен быть готов к ним, дабы совершить предначертанное. Тебе виднее, Альбус, — отозвалась миссис Фитк. Это ведь ты, великий светлый волшебник и победитель темного лорда. А я всего лишь слушаюсь тебя, ибо верю в твою руководящую и направляющую силу. Вот так-то лучше, Арабелла, — величественно кивнул головой Дамблдор. Слушай меня, выполняй мои указания, и ты непременно добьешься желаемого. Кстати, вот твое содержание за 2 месяца. Флетчеру такое лучше не доверять, добрейшей души человек, но ведь и соблазниться может. Скажи сразу, — проворчал Фитк, — вор, жулик и пьяница. Благодарю за заботу. Дамблдор снова кивнул, достал откуда-то из таинственных глубин своей мантии небольшой туго перевязанный мешочек и протянул миссис Фитк. Внутри что-то сыто звякнуло. Хотя понятно, что, милые, славные галеончики, как бы не с поттеровского счета. Это ведь так в духе Дамблдора, платить тюремщику за счет заключенного. Наверное, его собратья по духу надумали уже в магловском мире предъявлять семье казненного счет за потраченные боеприпасы. Впрочем, получив деньги, Фикт криво улыбнулась и вполне угодливо распрощалась с директором. Однако, стоило Дамблдору исчезнуть в зеленой вспышке каминного пламени, и ее лицо исказилось в злобной гримасе. «Слушать тебя, выполнять твои указания. Да почти все, кто тебя слушал, нежелаемого достигли, а могилы? Нет уж, Альбус, у тебя своя дорога, а у меня своя. И нам по пути только до тех пор, пока мы идем в одном направлении. Однако жаль, что мальчишка такой живучий. Главное, чтобы до совершеннолетия не дожил, тогда все будет потеряно». И тут злобная ухмылка скрипки стала расплываться. «Мистер Лапка передал мне все, что смог. Я присел и порывисто обнял Книзла. Спасибо, мистер Лапка, ты лучший». В ответ Книзл успокоительно муркнул и лизнул меня в щеку, мимолетно повеяв теплом и приязнью. Мне стало как-то легче, потому что от услышанного разговора Дамблдора и старой скрипки поневоле захотелось отмыться от грязи и мерзости человеческой. Бедный Гарько. Нет, правильно все-таки сделал смерть, что послал меня сюда. Тут действительно хуже, чем в каноне. Нельзя так с детьми. Ох, нельзя. Живой человек, ребенок, а всех мыслей, облеченных властью взрослых, как бы поудобнее его использовать, а то и вообще устранить. Цинизм зашкаливает. Ну и ладно, господа хорошие, все будет, как в поговорке, за что боролись, на то напоролись. И начну я, пожалуй, с дорогого Вернона нашего Дурсля, а там и с миссис Фитк разберемся. Вернон, кстати, сумел удержать лицо, когда, вернувшись с работы, узрел меня вполне бодрым и довольным жизнью. Не знал бы я о его подставе, не заметил бы злости, промелькнувшей в его глазах. Но я знал, и поэтому, поужинав со всеми, помог Петунье помыть посуду и отправился в свою комнату. Потом пришел гордый и довольный собой Дадли и заявил, что дочитал Диккенса, и даже сумел толково пересказать содержание книги и сделать вывод из прочитанного. «Это здорово», — восхищался Дадли. «Мне теперь и другое лучше запоминается. Завтра надо сходить в библиотеку и получить наклейку за прочитанную книгу. Наконец-то я не буду самым последним в программе летнего чтения. А ты свою карту уже начал заполнять, Гарри?» «Какую карту?» — чуть было не спросил я, но потом смутно припомнил, что видел что-то такое, когда разбирал свои учебные принадлежности. Точно, у школы был договор с детской библиотекой Литл Уингинга. За каждую прочитанную книгу библиотекарь мистер Уиллер давал специальную наклейку, которую надо было наклеить на карту и написать название и автора книги. Причем книга совершенно не обязательно должна была быть библиотечной, достаточно было просто рассказать о ее содержании мистеру Уиллеру. А в начале учебного года учительница собирала листы, и лучшие получали награду. Гарри довольно часто бывал в библиотеке и читать любил, только вот награды не получал ни разу. Дадли отбирал его лист с наклейками и разрывал на мелкие кусочки, а учительница постоянно отчитывала мальчика. «Откуда я это знаю?» Так сам Дадли и рассказал в приступе искреннего раскаяния, и прощения попросил. «Я сказал, что не сержусь, в принципе, после того, как исчезло действие артефакта, Дадли на глазах становился все нормальнее, и мне тошно было от того, что я сделаю его сиротой, но другого выхода я не видел. Поэтому мы с Дадли начали читать новую книгу. Кузен соблазнился индейцем на обложке книги Карла Мая и начал читать первый из романов о Виннету. То есть начал читать я, а Дадли продолжил, и я отметил, что он стал читать гораздо быстрее и как-то осмысленнее, что ли. Потом мы договорились с Дадли посетить завтра библиотеку, а потом мне нужно было поработать в церковном саду, зарабатывать очки репутации, так сказать. А еще мне нужно было железное алиби для того, что я задумал. А какое алиби может быть крепче слова священника? Дадли наконец-то ушел к себе, а я позвал Санчо и начал усиленно расспрашивать довольного моим вниманием паучка насчет свойств его яда и сделал вывод, что задуманное мной вполне может получиться. А что касается Петуньи и Дадли, да, кома или смерть Вернона станут для них большим ударом, но я успел узнать, что у Вернона весьма внушительная страховка, взносы за дом почти выплачены, да и компанией дядюшка владеет, хоть и не полностью, но думаю, что совладелец выкупит у Петуньи ее долю или будет выплачивать ей дивиденды с прибыли. Так что в материальном плане Петунья и Дадли пострадают не сильно. А насчет морального плана, ну, извините, Гарри, дорогие родственнички все-таки угробили, а я всего лишь защищаюсь. Главное, чтобы у Петуньи даже мысли не возникло о моей причастности к случившемуся с Верноном. И еще, миссис Фиг наверняка донесет Дамблдору об этом и как поступит светлейший. Я мысленно хихикнул, припомнив повороты сюжета некоторых фанфиков, где Дамблдор заставлял с ней пожениться на Петунье. Мне это, в принципе, только на руку, но вряд ли до этого дойдет. Скорее всего, добрый дедушка постарается обработать Петунью ментально, а этого нам не надо, не ед. Тут раздался тихий стук в окно, и я заметил сидящую на ветке крохотную и неприметную серенькую сову. Я торопливо открыл окно, и сова протянула мне лапку с привязанным к ней металлическим цилиндриком размером с мизинчиковую батарейку. Я отвязал цилиндрик, поблагодарил сову пригоршней чипсов из приныканной пачки, слопала и не поморщилась, куда там совиному печенью. И крохотная почтальонша упорхнула в окно, мгновенно растаяв в вечерних сумерках. Письмо, как я и предполагал, было от Снейпа. Стоило мне потянуть за язычок наверху цилиндрика, как он развернулся в тонкую полоску. «Полночь, парк Литл Уингинга, третья скамья от входа. Жди, Сэс». Стоило мне прочитать письмо, как вроде бы прочный цилиндрик рассыпался прахом в моих руках. Я вздохнул. Еще и это. Прямо злодейские планы задумывать некогда. Но раз уж назвался груздем, полезай в кузов. Нужны были союзники в магическом мире, получи и распишись. Ровно в полночь я сидел в парке Литл Уингинга на скамейке, третьей от входа. Выбраться из дома ночью оказалось легко. Все семейство Дурсли к 11 вечера уже угомонилось и спало крепким здоровым сном. Так что я выскользнул из дома незамеченным и со всей возможной скоростью добежал до парка. На ночной улице было пусто, даже фонари светили как-то приглушенно и слабо, зато свежий ночной воздух разогнал остатки сонной мути в голове, так что к появлению Снипа я был уже предельно спокоен и собран. Сначала я, кстати, удивился, почему Северус не забрал меня прямо с заднего двора дома Дурсли, но потом вспомнил, что он собрался меня трансфигурировать, чтобы доставить в Хогвартс, а на это заклинание могли отреагировать следящие чары, единственные, которые точно были на доме. А появление наряда авроров для проверки лично мне точно было не нужно. Северус материализовался неожиданно, просто шагнув из тени раскидистого дуба. Он кивком поздоровался со мной и спросил: «Ты готов, Гарри? Это не слишком приятные ощущения?» «Готов», — ответил я. В руке Снипа появилась палочка, он пробормотал заклинание и вывел в воздухе слегка засветившуюся двойную спираль. И в ту же секунду я ослеп и оглох, более того, мне показалось, что я заперт в тесном темном помещении, так что какое-то время я потратил, борясь с приступом клаустрофобии. А потом возникло ощущение скольжения по наклонной плоскости, и, сколько оно продолжалось, я определить не мог, поскольку, справившись с клаустрофобией, ощутил сильнейшую тошноту. И это весьма мучительное ощущение продолжалось слишком долго. Так что когда вокруг неожиданно возникли отделанные серо-белым, кое-где выщербленным кафелем стены, я упал на колени, борясь с тошнотой. «Ну-ну-ну», успокоительно пробормотал Снейп, поднеся к моему носу открытый флакон, «вдохни запах, а потом выпей, все будет хорошо». Я вдохнул мятный запах, тошнота стала проходить, а когда я пересилил себя и сделал глоток зелья, прошла совершенно. Более того, я почувствовал себя бодрым и полным сил. Я вскочил на ноги, протянул флакон обратно Снейпу и спросил: «Мы в Хогвартсе?» Снейп кивнул и добавил: «Более того, мы в женском туалете, называемом туалет Плаксы Миртл. Этот призрак слишком любопытен, поэтому мне пришлось ее нейтрализовать. Временно, конечно». Я повернул голову и увидел парящий в воздухе призрак девочки, словно сотканный из серого комковатого тумана. Глаза Плаксы Миртл были закрыты, выражение лица скорбно отрешенное. «К утру придет в норму», — махнул рукой Снейп, — «и, что характерно, ничего никому не сможет рассказать. Кстати, где же твой пресловутый вход в тайную комнату, Гарри?» Сейчас огляделся я и бодро порысил к умывальникам. Остановившись у них, я начал старательно разглядывать краны. На лице Снейпа отразилось некоторое сомнение в моей психической нормальности, но комментировать мои действия он не спешил. А я же просто холодным потом облился, пока не разглядел на одном из кранов нацарапанную маленькую змейку. «Все в порядке», — сказал я. «Вход на месте. Ты готов, Северус?» «Погоди немного», — сказал Снейп. «Сейчас к нам кое-кто присоединится. Лорд Малфой», — вздохнул я. «Ну да, куда же без него?» «Совершенно верно, мистер Поттер», — ответил мне красивый бархатный голос. Этакий глубокий баритон, который хотелось слушать и слушать. «Я некоторым образом заинтересован в том, чтобы это безумное предприятие увенчалось успехом». И в туалет прямо из стены шагнул потрясающе красивый мужчина, сероглазый платиновый блондин с длинными волосами, собранными в хвост, в дорогой мантии с тростью в руке. «Здравствуй, Северус», — сказал он. «Здравствуйте, мистер Поттер. Не буду спрашивать, откуда вы узнали о тайной комнате Салазара Слизерина, но вы дали мне надежду на то, что с моим сыном все будет хорошо. Надеюсь, что я не разочаруюсь». «Я тоже», — ответил я. «Кстати, сэр, вы умеете проходить сквозь стены?» Люциус тонко улыбнулся, но Снейп тут же разрушил его интригу. «Маги не могут проходить сквозь стены, Гарри. Это иллюзия. На самом деле лорд Малфой ждал нас здесь, скрытый чарами невидимости». «Все равно здорово», — ответил я. «Теперь мы можем отправляться?» «Вполне», — отозвался Люциус Малфой. «Ведите нас, мистер Поттер». Я склонился над краном с процарапанной на нем змейкой, представил настоящую змею и прошептал: «Откройся». Умывальник стал плавно и бесшумно отъезжать в сторону, и глаза Снейпа и Малфоя стали одинаково круглыми, а на лицах их отразилось глубокое потрясение. «Я не верил», — прошептал потрясенный Малфой. «А теперь...» «Погоди, Люц», — более строгим тоном сказал Снейп. «Дело еще не сделано». «Прошу», — улыбнулся я, — «только осторожнее, там очень крутой спуск». И шагнул в трубу. Помотало меня знатно, прямо как на американских горках. Правда, к концу скорость спуска замедлилась, и мне удалось приземлиться на ноги. Поверхность, на которую я приземлился, отозвалась тихим хрустом и слегка спружинила. Весь пол был покрыт слоем мелких косточек. Бедный Василиск, как он, должно быть, будет голоден после пробуждения, для него крыса, все равно, что для меня крохотный леденец. Но я не стал долго думать, быстренько отойдя в сторону, и тут же на мое место приземлился Снейп, а затем и Малфой. Они тут же стали с любопытством оглядываться, я же только убедился, что антураж подземелья почти не отличается от показанного в фильме, и пошел вперед, по пути чуть не споткнувшись о ближайший скомканный выползок. Довольно красивый, кстати, зеленовато-голубая чешуя с серебристыми просверками даже не потускнела и не выглядела высохшей. А вот Северуса с Люциусом этот выползок ввел в настоящий ступор. Мерлин и Моргана, вырвалось у Снейпа. Гарри, прости, что сомневался, это действительно выползок Василиска. Какой огромный, вторил ему белобрысый лорд, и он не высох, значит Василиск сбросил кожу не более 40-50 лет назад. Ценнейший материал, согласился Снейп, ценнейший. Мистер Поттер, я куплю это у вас, тут же добавил Малфой. Погодите, сэр, ответил я, мы еще не дошли до цели, и я двинулся вперед, туда, где в полумраке, слабо подсвеченном люмосами, светились зелеными огоньками глаза каменных змей, охранявших вход в тайную комнату. Примечание к части. Следующая глава в пятницу-субботу. Эх, как тепла хочется. Завидую всем, у кого уже лето, ибо опять простудилась. Автору на кофе и таблетки, музу на моральную поддержку. https://yoamani.ru.4/1001.4057.1.27.1.93. Бети на энергосы для работы в ночную. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 14. Некоторые подробности из жизни Салазара Слизерина. Я двинулся вперед, туда, где в полумраке, слабо подсвеченном люмосами, светились зелеными огоньками глаза каменных змей, охранявших вход в тайную комнату. Подойдя достаточно близко, я прошипел, глядя на них, «Откройся!» Змеи сверкнули глазами, и стена между ними распалась на две створки, которые стали медленно и совершенно бесшумно расходиться. Спустя некоторое время перед моими глазами предстал огромный зал, словно залитый мутным серо-зеленоватым светом. Потолок зала подпирали колонны, было и искусственно созданное озеро, и рельеф с изображением бородатого старца. В целом, тоже похоже на фильм, хотя и были некоторые различия. Стоило мне вступить в зал, как во вделанных в стену по периметру факелодержателях стало вспыхивать пламя, не слишком яркое, но достаточное, чтобы разглядеть помещение во всех подробностях. К тому же это было куда лучше мертвенного серо-зеленого света. Потрясающе! Раздался за моей спиной голос Малфоя. Никогда не думал, что увижу такое своими глазами. Неужели это и впрямь знаменитая тайная комната Слизерина? Думаю, что это только ее часть, предположил Снейп. Здесь нет никаких удобств для человека, зато, тут он нагнулся и потрогал пол, а затем и воду в бассейне, вполне удобно гигантскому присмыкающемуся. Теплый пол и вода в бассейне тоже теплые. Салазар Слизерин был настоящим мастером, чары не ослабели за столько веков. Только вот едой своего питомца он не обеспечил, заметил Люциус, если уж бедняга на крыс охотился. Возможно, был выход в запретный лес, предположил я, но его завалило. Впрочем, об этом лучше спросить самого Василиска. Наверное, вам лучше отойти за колонны, я сейчас попробую его позвать. Хорошо, ответил Снейп, достал из кармана небольшой мешочек и извлек из него крохотную баранью тушу. Где лучше положить это? Я пожал плечами. У бассейна, наверное. Туда, к барельефу. Снейп положил тушку в указанное место, дотронулся до нее палочкой, и она моментально увеличилась в размерах. После этого Снейп и Малфой отступили за колонны. Все, можно приступать. И я, глядя на каменный рот высеченного в стене барельефа, громко и четко произнес на парсилтанге. Говори со мной, Салазар Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. Некоторое время не происходило ничего, но потом раздался негромкий скрежет и рот каменного старца стал открываться, пока не превратился в подобие гигантской буквы О. А потом из этого отверстия показалась поистине гигантская змеиная морда, увенчанная целой короной серебристых и золотистых рогов. «Исхашашашаша!» – прошипел Василиск. «Кто потревожил меня?» При этом он продолжал словно вытекать из отверстия, и мне удалось заметить красный гребень, спускающийся по змеиной спине, как продолжение короны, сверкающую чешую и завораживающую плавность движения. «Приветствую тебя, король змей!» – прошипел я. «Прости за то, что разбудил тебя, но мне нужна твоя помощь. Говорящий, удивился Василиск, в тебе есть кровь, кровь моего сса Лазара. Я готов помочь тебе, детеныш. Что тебе нужно из ССС? Кровь Салазара? Как интересно-то. Насколько я помню, Поттеры вроде как в родстве со Слизерином не были. Неужели дело в матери моей, Лили? Тем более, что Крестража во мне нет, а Парсилтанг никуда не делся. Впрочем, с этим можно и попозже разобраться. А сейчас нужно наладить контакт с Василиском, он, кажется, вменяемый. Я скажу, отозвался я, но ты долго спал и, наверное, голоден, король змей. Позволь мне угостить тебя, умный говорящий, прошипел Василиск. Конечно, я не откажусь от такого. Тогда угощайся, я указал на баранью тушу, и Василиск стремительно переместился совсем близко ко мне. Туша весьма упитанного барана исчезла в его пасти почти мгновенно. Ам и нет, я судорожно сглотнул. Несмотря на все усилия, я все еще был меньше и костлявее, чем помянутая туша. Так что Василиску я, в полном смысле слова, на один зуб, как семечко. Спасибо, говорящий, воспитанно поблагодарил Василиск. Как давно я не пробовал свежего мяса. Так чего ты хочешь, детеныш? Прости, король змей, не можешь ли ты поделиться со мной своим ядом? Это нужно для спасения ребенка. Без проблем, прошипел Василиск. Сколько тебе нужно, детеныш? Немного, ответил я и достал переданный мне ранее Снейпом зачарованный флакон радужного гоблинского стекла где-то с пол-литра размером. Снейп явно решил, что яд Василиска в хозяйстве лишним не будет. Ну и ладно, мне не жалко, главное, чтобы Василиск яда не пожалел. Шипуха, прошипел Василиск, взглянув на флакон. Салазару всегда требовалось куда больше. Подойди поближе, говорящий, и не бойся, мой взгляд не причинит тебе вреда. «Ведь я не охочусь. Приставь это к клыку ССС». Я подошел близко к громадной змеиной морде и чуть не шарахнулся, когда передо мной распахнулась огромная пасть, полная острых игольчатых зубов, среди которых своей длиной выделялись клыки. Я осторожно приставил горлышко флакона к одному из клыков и сказал: «Все готово». И тут же флакон начал заполняться. Яд Василиска выглядел, как жемчужно-серая с тонкими радужными переливами субстанция, напоминавшая по консистенции густое масло. Флакон заполнялся быстро, видимо, долго спавший Василиск немало накопил яда. «Достаточно», – прошипел я, когда флакон заполнился. Яд тут же прекратил выделяться, и я, осторожно убрав флакон от клыка, закупорил его. Зачарованная пробка, встав на место, держалась плотно и не выпустила бы наружу ни грана драгоценного вещества, а сам флакон можно было хоть о каменный пол кидать, он бы не разбился. «Спасибо тебе, король змей», – прошипел я. «Прости, что не представился. Меня зовут Гарри Поттер. Могу ли поинтересоваться твоим благородным именем?» «Конечно, Гарри Поттер из СС», – отозвался Василиск. «Салазар назвал меня Василий или Васса». «Как?» – поразился я, слыша треск шаблонов в собственной голове. Василиск терпеливо повторил. «Позволь узнать», – спросил я, – «откуда Салазару Слизерину пришло на ум столь необычное и великолепное имя?» Василиск важно кивнул головой и начал излагать весьма занимательную историю. Оказывается, в молодости Салазар Слизерин был весьма беспокойным молодым человеком с авантюрным складом характера и не мог пройти мимо любой змеиной норы, чтобы не пошуровать в ней палкой, фигурально выражаясь. То есть его хобби было ввязываться в любую подходящую заварушку любой степени летальности. Во время своего путешествия в Иерусалим, Салазара спас от злобного сарацинского мага рыцарь по имени Василий, который сотворил на родине столько славных дел, что был в этот самый Иерусалим отправлен на покаяние. У меня в голове что-то щелкнуло, былины про новгородского совершенно безбашенного богатыря Василия Буслаева я помнил хорошо, помнил и про то, что за все свои художества земляки во главе с родной матушкой со странным именем Амельфа отправили бравого силача и его дружину на покаяние в Иерусалим. Правда, оттуда Василий уже не вернулся, погиб при возвращении самым загадочным образом, его настигло проклятие Адамовой головы, то есть мертвеца. Адамовой головой в Древней Руси именовали череп. Что же касается Василия, то он рассказал мне, что после спасения португалец настолько полюбился безбашенному новгородцу, что свое путешествие в Иерусалим они продолжили вместе, обнаружив по пути редчайший феномен – кладку Василиска из двух яиц. Яйца приятели честно поделили между собой, а после прибытия в Иерусалим их пути разошлись. Василий впоследствии погиб, Уж не из-за найденного ли яйца, это во все времена было большой драгоценностью, а вот Салазар оказался одним из основателей школы Хогвартс, для охраны которой он и вывел Василиска, которому дал имя Василий в память о приятеле и былых временах. Хорошее имя, еще раз похвалил я. Василий обозначает царственный. Можно я тоже буду тебя Васей называть? Машна, добродушно согласился Василиск. Ты заходи, если что, а то был тут один до тебя. Томом звали. Тоше Салазару родня. Так вон он Тоше обещал заходить. Но, ты не обманешь? Нет, ответил я. Хочешь еще мисса? Да ССС, обрадовался Василиск. Он наклонил голову еще ниже, и я невольно залюбовался выступающими над глазами серебристыми бугорками, которые так и тянуло почесать. Я так и сделал, и Василиск разомлел окончательно. Хорошо, ССС, прошипел он. А мисса у тех, кто там прячется? Это твои родичи ССС? Один, да, ответил я, а второй учитель. Пусть выходит, милостиво разрешил Вася. Не трону ССС. Ты гладь, Гарри ССС, гладь. Я, продолжая почесывать голову Василиска, негромко позвал. Мистер Снейп, лорд Малфой, не хотите познакомиться с Васей поближе? Он вас не тронет. По лицам немедленно появившихся из-за колонн Снейпа и Малфоя было понятно, что они с удовольствием воздержались бы от столь блистательного знакомства, но потерять лицо перед десятилетним мальчиком они просто не могли. Впрочем, подойдя ближе, Снейп искренне произнес: «Какой же все-таки красавец!» «Да», — согласился Малфой, — «и просто кладезь полезного!» «Мистер Поттер, вам нужно беречь себя, словно зеницу ока!» «На данный момент вы единственный змееуст в магической Британии!» «Ша, что они говорят?» — поинтересовался Вася. «Восхищаются твоей красотой», — ответил я. «О, да», — согласился скромный Вася, — «я, красавец!» Салазар Тоше всегда так говорил СС. Они забавные. Можешь брать их СС с собой, когда будешь приходить. Я точно смогу прийти только через ССС год, когда поступлю в школу, пояснил я. Раньше вряд ли. Ничшего, милостиво кивнул головой Василиск. Год, это немного ССС. Ты, главное, надолго не пропадай, говорящий. Гарри ССС. Я еще раз старательно почесал выступы над глазами, и шипение Василиска стало подозрительно похожим на мурлыканье. «Прости», — вздохнул я, — «нам пора, ССС». «Возвращайся», — вздохнул Василиск. Я кивнул Снейпу, и тот выложил на каменный пол еще три уменьшенные бараньи туши. Миг, и они приобрели нормальный размер. Ненадолго. Они так же быстро исчезли в пасти Василиска, как и предыдущие. «Сыт», — довольно выдохнул Вася. «Могу спать. Разбудишь, если что». Вася ласково коснулся моего лица узким раздвоенным языком, грациозно склонил голову в поклоне, прощаясь с Малфоем и Снейпом, ловко развернулся и исчез во рту барельефа. Отверстие за ним закрылось. «Мерлинова мать!» — шепотом выдал Люциус. «Потрясающе! Думаю, нам пора», — вмешался более практичный Снейп. «Гарри надо домой, ему не стоит привлекать лишнее внимание родственников». «Да-да», — согласился я, — «нам стоит поторопиться, у меня завтра трудный день». Люциус еле заметно улыбнулся уголками губ. «Конечно, мистер Поттер, как пожелаете. Мне тоже пора. Нужно обрадовать Нарциссу, что Северус сумеет сварить нужное зелье. Я ваш должник, мистер Поттер. И помните, что бы ни говорили о Малфоях, мы всегда отдаем долги. Спасибо. И за то, что я смог увидеть живого Василиска, тоже спасибо. Не думал, что когда-либо увижу подобное. Это было удивительно». Я кивнул, и мы втроем в полном молчании покинули тайную комнату. Двери за нами закрылись сами, и каменные змеи вновь встали на стражу своего сокровища. Я было задумался, как мы будем выбираться обратно, но Северус просто обхватил меня руками за пояс и взлетел. «Круто», — прокомментировал я. «Я тоже смогу так?» «Вполне», — ответил удивительно спокойный Снейп. «Только когда ты немного подрастешь». Тут из темного проема показался Люциус, и я прошипел: «Закройся». Умывальник почти бесшумно встал на место. Теперь о скрытом входе в тайную комнату не напоминало ничто. Я распрощался с Люциусом, а потом Северус сделал тоже замысловатое движение палочкой, и больше я ничего не видел до того момента, когда он расколдовал меня в парке. «Ах!» – простонал я, но выпив быстренько подсунутый Северусом флакон с зельем, более-менее пришел в себя. «Проводить тебя?» – озабоченно спросил Северус. «Ночь все-таки». «Да нет», – махнул я рукой, – «близко. Сам доберусь. Лучше бы тебе завтра сказаться больным и не вставать с постели, Гарри», – озабоченно сказал Снейп. «Трансфигурация в неживой предмет, то еще потрясение, а твое тело еще далеко не в норме. Угу, в постели. Съест-то он съест, да кто ж ему даст. Увы, вздохнул я, не получится. Завтра я зарабатываю очки репутации. То есть, удивился Снейп. Помогаю в церковном саду, ответил я. Я же хулиган и должен исправляться. Ты и, удивился Снейп. Понятное дело, опять Лили вспомнил, которая в каноне была старостой и пыталась пресечь проделки мародеров. Я пожал плечами. Видишь ли, Северус, может быть, тут не обошлось без ментального вмешательства, но если случались происшествия в школе, в них частенько обвиняли меня, без всяких доказательств. Плюс еще магические выбросы, парик одной учительницы в синий цвет я реально покрасил, и так еще, по мелочи. К тому же такие слухи еще и миссис Фик распускала, не знаю, с чьей-то подачи или по собственной инициативе. А Дурсли эти слухи опровергать не спешили, на фоне племянника-хулигана как-то бледнели все пакости их собственного сына. Вот как, скрипнул зубами Снейп, может, мне поговорить с Петуньей о педагогике? Я покачал головой, не стоит, Северус, с Петуньей и Дадли у меня сейчас более или менее все наладилось. А вот Вернон, что, Вернон? Побледнел Снейп, он к тебе, да я его, я снова покачал головой, если ты имел в виду, не пристает ли ко мне Вернон, то нет однозначно, но он опасен для меня, и это несмотря на то, что на мое содержание Дурсли получают неплохие деньги, он меня едва терпит, Северус, ищет способ избавиться, даже выставил бесноватым перед викарием, он хотел выдать тебя инквизиции, побледнел Снейп, а что, инквизиция существует до сих пор, удивился я. «Существует», — ответил Снейп. «Правда, сейчас эта тайная организация, подчиненная напрямую Ватикану, то есть Римско-католической церкви, и действует в странах, где распространена католическая вера. Понятно, но ведь в Британии англиканская церковь и римскому папе она не подчиняется», — парировал я. «Откуда здесь инквизиция? Здесь свои наработки», — туманно отозвался Снейп. «И здешняя организация не подчиняется римскому папе, это верно, но мало ли что». К тому же ирландцы-католики периодически воду мутят. Попробую кое-что узнать про этого вашего викария по своим каналам. Как его зовут? Джон Тилбот, ответил я. Поскольку с тобой все в порядке, задумчиво сказал Снейп, он оказался умнее твоего дядюшки, и бесов из тебя изгонять не пробовал. Ну попробовал сначала, честно ответил я. Но мы в общем, мы договорились. И дядя был не слишком доволен этим. Хоть и не показывал вида, знаешь, Северус, мне страшновато, что он может придумать в следующий раз, объявит сумасшедшим, попытается упечь в психушку,